Глава 18, в которой Оливия получает от инспектора гневную отповедь и навещает миссис Грин, а в поместье происходит новое несчастье. Намеки инспектора на отравление, как на возможный способ убийства, дали свои бурные всходы. За утренней трапезой, сервированной Анной при помощи Присциллы, все демонстрировали вялый аппетит. Думая, что никто не видит его манипуляций, Оскар Финч, не расстающийся с лупой, нашел ей еще одно полезное применение. Всякий кусок хлеба, консервированного кролика или пирога с почками, который он брал с общего блюда, подвергался пристальному изучению, даже обнюхиванию. Каждый раз после этого он поднимал взгляд и мимолетно оглядывал всех присутствующих с тем же пытливым выражением естествоиспытателя, что и пищу. Все эти манипуляции производились так демонстративно, что больше походили на дурную шутку. Седрик, который вбил себе в голову, что ему стоит опасаться за свою жизнь, выглядел еще более изможденным, чем обычно. Бессонная ночь не прошла для него даром. Нездорового цвета кожи обтянула скулы, глаза запали, губы потрескались. Присцилла, навязчиво пытающаяся накормить его завтраком, потерпела поражение и теперь сидела молча, хмурая и недовольная. Однако никто не желал признавать свои опасения и произносить вслух то, что терзало каждого. В призраков, убивающих из мести, само собой не верил никто, но и мысль о том, что среди них безжалостный отравитель, была невыносима. «Я так полагаю, что спорить с инспектором бесполезно», — вдруг нарушило общее молчание Виктория. Оливия поразилась тому, как безжизненно прозвучал ее голос. Ни следа бурлящей напористой энергии, которая так отвращает окружающих от женщин подобного склада, ни малой талики присущей ей властности. Виктория напоминала тень себя прежней. «Я имею в виду, что он не позволит мне покинуть Медли, пока расследование не окончено». «Ну, конечно же, нет». Финч отвлекся от изучения рыбного паштета. «Грумс не оставляет выбора никому из нас. И это, знаете ли, правильно. Я доверяю Грумсу. Он свое дело знает. Уверен, уж он-то мигом разберется. Что к чему?» Последнюю фразу Финч произнес довольно-таки зловеще и посмотрел почему-то в сторону близнецов. Сразу же после завтрака прибыл Грумс с сержантом. Он по-хозяйски обосновался в кабинете старого лорда и через Хигнета передал, что желает видеть Викторию и Седрика. Присцилла порывалась сопровождать мужа, но Бимиш выпроводил ее, а Грумс при этом в самых категоричных выражениях попросил не препятствовать расследованию. Рассказывая об этом Оливии, Присцилла не сумела сохранить присущее ей самообладание и даже позволила себе пару резких высказываний в адрес полицейских. Снедаемая тревогой за мужа, она, обхватив плечи руками, то переходила от одного окна гостиной к другому, то застывала на месте. Филипп с мисс Прайс бесследно исчезли сразу после завтрака. Остальные разбрелись по своим комнатам, а Оливия заняла наблюдательный пост на лестнице, усевшись прямо на ступеньках и чутко прислушиваясь, не хлопнет ли дверь кабинета, где инспектор допрашивал подозреваемых. Ожидание длилось долго. Оливия успела изучить в подробностях все портреты из семейной галереи, сделав для себя вывод, что большинство представителей славного рода Понглтонов были, скорее всего, на редкость неприятными людьми. Об этом свидетельствовали их суровые лица, надменные, с хищными складками у рта, что сейчас сообща, разглядывали чужачку, обманом проникшую в их цитадель. Один из Понглтонов, судя по высокому, плоеному воротнику, живший в Елизаветинскую эпоху, выглядел особенно высокомерным. И что-то в его лице или в выражении его глаз почудилось Оливии знакомым. Знакомым настолько, что она тут же принялась копаться в памяти, где, у кого она могла видеть эту язвительную усмешку и этот разлет густых бровей, приподнятых в мнимом добродушии. Оливия так увлеклась, что прозевала момент, когда инспектор отпустил допрашиваемых. Бог его знает, что происходило там, в кабинете, но когда двери все же распахнулись, Седрик Понглтон представлял собой жалкое зрелище, а Викторию, казалось, вот-вот хватит удар. Как ни странно, возмущение, испытываемое обоими, сплотило недавних врагов. Не обращая внимания на Оливию, Седрик и Виктория прошествовали мимо нее, с жаром обсуждая что-то шелестящими голосами заговорщиков. До нее донеслось. «Неслыханно, просто неслыханно, кому сказать, так никто...» и они очень быстро скрылись в коридоре, ведущем в холл. Когда смолкли звуки их шагов, Оливия стремительно вскочила на ноги и отправилась к полицейским. Грумс бегло просматривал записи сержанта, когда в дверь весьма настойчиво постучали. Усмехнувшись, так как сразу же понял, кто добивается его аудиенции, инспектор сделал знак Бимишу впустить посетительницу. Интуиция его не обманула. В кабинет вошла, нет, вбежала мисс Адамсон. Она основательно устроилась в одном из плюшевых кресел, стоявших напротив стола, за которым расположился инспектор и, судя по всему, в ближайшее время уходить не собиралась. Пока Грумс делал вид, что полностью погружен в изучение записей, она напряженно следила за ним, с трудом сохраняя молчание. Но как только он, вздохнув, вернул блокнот Бимишу и поднял на нее взгляд, сразу же подалась вперед. «Ну как, инспектор, каковы результаты вскрытия? Это дигиталис, как вы и предполагали? Мне столько всего нужно вам рассказать. Во-первых, у меня появилась версия. Во-вторых...» От такого напора Грумс опешил. Со всей строгостью, на которую был способен, он указал визитерше на недопустимость ее поведения. «Минутку, мисс Адамсон! Уж не вообразили ли вы, что расследование двух, а то и трех преступлений, совершенных в Медлингтоне, мы ведем с вами вместе? Хочу напомнить, что вы с братом до сих пор пребываете здесь лишь потому, что входите в число вероятных причастных к делу лиц. Да-да! И то, что я имел неосторожность поделиться с вами некоторыми фактами и размышлениями, не означает, что вы можете врываться ко мне, когда вам заблагорассудится, и требовать отчета. Установленные по делу факты — это конфиденциальная информация. Усвойте себе это раз и навсегда!» Щеки девушки порозовели от гневной отповеди, и вид сделался пристыженный. Энтузиазм ее заметно увял, однако она продолжала сидеть в кресле, и на лице ее застыло точь-в-точь такое же упрямое выражение, которое инспектор имел удовольствие частенько наблюдать на лице маленькой мисс Грумс. Смягчившись, он проворчал. «Пять минут. У вас, мисс Адамсон, есть 5 минут, чтобы изложить мне свою версию». И он, склонив голову к плечу, уставился на нее с подчеркнутым вниманием. «Дело не в наследстве», — категорично заявила Оливия. «Главный мотив — месть, и мне кажется, я знаю, кто преступник». «С чего вы это взяли?» Инспектору не понравился ее самоуверенный тон. «Ну и кто, по-вашему, убийца? И кому он мстит?» «Убийца — сын той несчастной девушки, которую соблазнил лорд Артур и которая свела счеты с жизнью в фамильной часовне Понглтонов. Об этом говорит и выбор места преступления, и способ, которым умертвили леди Элспет. Я имею в виду ту жуткую куклу, с которой играли дети», — пояснила Оливия. «Кстати, вы проверяли ее на наличие отпечатков? Маловероятно, конечно, ведь дети таскали ее по всей конюшне». «Куклу мы не обнаружили», — прервал ее рассуждение Грумс. «Так что о ее существовании, равно как и внешнем виде, я знаю только от вас. Вы уверены, что это была необычная детская игрушка, которая посредством вашей бурной фантазии преобразилась в ужасное орудие убийства?» Оливия возмущенно вскинула на инспектора глаза, и он примирительно раскрыл ладони. А потом не слишком вежливо постучал пальцем по циферблату часов и выразительно посмотрел на дверь. «Так вот», — продолжила Оливия, — «убийца непременно хотел, чтобы и леди Элспет, и Джорджа обнаружили именно в часовне. Поэтому он их туда и заманил. Для него это было крайне важно. На это указывает и молитвенник, принадлежавший Айрин Шепли. Убийца специально его оставил, чтобы все поняли, это не просто убийство, это возмездие». «Ну а как же кухарка миссис Вайсли?» Инспектор не скрывал скепсиса в отношении высказанной версии. «В момент смерти она находилась в своей комнате, а не в часовне. И за что убийце мстить кухарке, скажите на милость? Зачем было ее убивать?» «Может быть, она видела или слышала что-то, что могло навредить убийце?» — предположила Оливия. «Возможно, она близко знала Айрин Шепли, а значит, могла опознать ее сына, когда он появился в Медлингтоне. Когда случилось первое убийство, она могла насторожиться, а после второго связать произошедшее с ним и потребовать объяснений». «Домыслы, мисс Адамсон, несостоятельные домыслы!» — безжалостно вынес свой вердикт инспектор. «Я думал, у вас и правда есть некая любопытная версия произошедшего. Но сейчас вижу, что в своих рассуждениях вы руководствовались не фактами, а фантазиями. Вы смотрите на это дело как на увлекательный ребус в воскресном выпуске газеты, созданный, чтобы разогнать скуку». «Да нет же, инспектор!» Обвинение в том, что она относится к расследованию как к своеобразному способу развлечься, заставили Оливию бурно запротестовать. «Согласна, сэр. Я многого пока не могу объяснить, но я работаю над этим. Разве не говорит в пользу моей версии то, что 2 жертвы из 3 найдены в часовне? Неужели убийце не проще было бы воспользоваться дигиталисом без таких сложностей, как записки, самодельная кукла и прочее? Ну скажите же, стал бы он устраивать спектакль без веской на то причины?» Осознав, что тон ее далек от общепринятого обращения к полицейскому чину, и она явно перешла границы дозволенного, Оливия осеклась. Однако еще одной отповеди не последовало. Инспектор с гримасой неудовольствия на лице принялся вертеть в руках картонную папку. «Не было никакого дигиталиса!» — наконец сказал он и бросил папку на стол. Оливия молчала, ожидая, что тот продолжит, но инспектор смотрел в окно, за которым лил дождь, и качались на ветру ветви тиса, усеянные каплями воды. «То есть ваше предположение, что жертвы были отравлены, не подтвердилось?» Осторожно спросила она, переводя взгляд с Грумца на сержанта Бимиша. Тот стоял за креслом инспектора с непроницаемым лицом и смотрел на нее, как ей показалось, с едва уловимой насмешкой. «Может быть, было использовано другое вещество? Не дигиталис?» «Согласно заключению доктора Мэттисона, леди Элспет, Джорджа Понглтона и миссис Вайсли настиг сердечный припадок». Инспектор беспомощно развел руками. «Что? Всех троих?» Вырвалось у Оливии. «Но такого просто не бывает. Скажите, инспектор, а обнаружено ли на теле жертв какие-либо повреждения? Что-то свидетельствующее о предсмертной борьбе или...» «У Джорджа Понглтона на затылке обширная гематома», — нехотя сообщил Грумс. «Ну, он мог получить ее в результате падения. При его комплекции это неудивительно». «Согласен. Почему бы и нет?» — пожал плечами инспектор. «Тут же, мисс Адамсон, понимаете как? Нет орудия преступления, нет преступника. Как можно кого-то подозревать, а тем более осудить, если неизвестен способ, каким убийца умертвил своих жертв? Никаких зацепок пока нет, вынужден это признать. К сожалению, дело застопорилось». «В деревне, сэр, упорно ходят слухи о проклятии рода Понглтонов», — подал голос сержант Бимиш. Оливия обрадовалась неожиданной поддержке. «Я же говорю, инспектор, кому-то крайне выгодно, чтобы все думали именно так. Я просто уверена, что нужно сосредоточиться на личности сына Айрин Шепли. Он сирота, а это сужает круг подозреваемых. Кроме того, мы можем точно определить его возраст. Ему сейчас должно быть что-то около 27 или 28 лет. И есть только один человек, который подходит под это описание». Инспектора немало покоробило, что настырная мисс Адамсон явно перехватывает инициативу в расследовании. И он не преминул высмеять ее предположение. «Под это описание, мисс Адамсон, подходит добрая треть жителей деревни. Мне что же, всех прикажете записать в подозреваемые? Сержант Бимиш, например, тоже сирота и вырос в ричмондском приюте. Это все последствия Великой войны и эпидемии синей смерти». Примечание. Так называли испанский грипп, потому что у заболевших кожа на лице и теле приобретала синюшный оттенок. Конец примечания. «Сержант, сколько вам лет?» Он резко обернулся к Бимишу. 29, сэр», — с готовностью ответил тот, и инспектор, удовлетворенно хмыкнув, повернулся к Оливии. «Ну вот видите. Кстати, вы так и не сказали, кого прочите в убийцы. Кто же, по-вашему, насылает смерть на представителей рода Понглтонов?» Насмешки полицейского нисколько не поколебали уверенности Оливии. «Думаю, это Оскар Финч, сэр. Он сам признался мне в том, что воспитывался в приюте. По возрасту он вполне может оказаться сыном Айрин Шепли. Никто ничего не знает о том, откуда он приехал, и он очень странно вел себя после того, как в часовне обнаружили тело леди Элспет». «Странно это как?» — насмешливо поинтересовался инспектор, и Оливия поняла, что ее версия не показалась ему правдоподобной. Тем не менее она рассказала, стараясь быть убедительной, о том, как Финч отреагировал на детскую песенку, так не кстати вспомнившуюся ей тогда в часовне. Грумс, выслушав, поморщился, и Оливия пожалела о своей откровенности. Понимая настрой инспектора, Бимиш тоже теперь вовсе не скрывал отношения к выскочкам, мнящим себя детективами. Он встал у окна, загородив собою свет, и насмешливо поглядывал на Оливию, готовый выпроводить ее из кабинета, как только инспектор подаст ему знак. Долго ему ждать не пришлось. Выразительно посмотрев на часы, Грумс встал и учтиво, но крайне холодно улыбнулся. Оливии ничего не оставалось, как отступить. Стараясь не выдать своего огорчения тем, что инспектор ей не поверил, она сдержанно поблагодарила его за уделенное время и торопливо вышла, но развязная ухмылка сержанта Бимиша долго еще стояла у нее перед глазами. После беседы с инспектором Оливии стало понятно, что в расследовании ей придется полагаться только на свои силы. Его насмешки нисколько не поколебали ее уверенности в том, что она на правильном пути, и от намеченных планов она не отказалась. Дождь лил с прежней силой и прекращаться, по всей видимости, не собирался. Небо затянули тучи, порывы ветра встряхивали кроны деревьев в саду с устрашающей легкостью, Без зонта, похоже, было не обойтись. В поисках Хигнета Оливия отправилась под лестницу, однако в кухне застала только Филиппа. Напивая себе под нос бравурный мотивчик, тот возился с чайником, чашками и блюдцами, безуспешно пытаясь уместить их на крошечном подносе таким образом, чтобы влезла еще и серебряная вазочка с пышной сиреневой гортензией. Намечается чаепитие, — поинтересовалась Оливия. — Как любезно с твоей стороны. В такую погоду очень приятно выпить чашку горячего чая, тем более что я собираюсь наведаться к старухе Грин, а путь не близкий. — А, это ты? — Филипп даже не обернулся. — Мисс Прайс сегодня не в голосе, а нам необходимо разучить несколько партий для будущих выступлений. Мы решили полностью пересмотреть ее репертуар, чтобы в новом сезоне она могла продемонстрировать все грани своего таланта. «Имаджин, трудяга, каких свет не видывал. Просто поразительная работоспособность», — с гордостью заявил он, берясь за поднос и проходя мимо сестры. «Уверена, Седрик не откажется побеседовать с тобой о нелегком труде фабричных рабочих», — выглянула в коридор Оливия, но брат был уже на середине лестницы и вряд ли услышал ее слова. Зато их слышал Хигнет, который в этот момент вышел из кладовой. Повернувшись и увидев его, Оливия вздрогнула от неожиданности. «Чем я могу помочь, мисс Адамсон? Вы, наверное, искали Анну?» По его лицу было невозможно определить, слышал ли он разговор близнецов целиком или только последние фразы. «Нет-нет, Хигнет, я искала именно вас. Я собираюсь в деревню, и мне нужен зонт, и желательно макинтош». «Позволю себе заметить, мисс Адамсон, что погода не слишком подходит для прогулки». Дворецкий продолжал стоять на месте, не сводя пристального взгляда с Оливии, и ей вдруг почудилась угроза, исходящая от него. «В такой день лучше всего зажечь огонь в камине и провести время в тепле и уюте, занимаясь своими делами. Я мог бы показать вам дом, ведь совсем скоро мы все покинем его, а Медлингтон Касл без сомнения заслуживает внимания». Не зная, как реагировать на такую вольность со стороны слуги, Оливия растерялась, но тут с лестницы послышался торопливый перестук шагов, и в кухню вошла запыхавшаяся Бернадетта. Вдова и дворецкий обменялись быстрыми взглядами, как если бы у них была назначена встреча. Словно очнувшись, Оливия настойчиво повторила свою просьбу. «Я воспользуюсь вашим предложением в другой раз, Хигнет, а сейчас мне требуется зонт и макинтош. Я буду ждать в холле». До деревни Оливия добиралась дольше, чем ожидала. От дождей дорога раскисла, и идти приходилось медленно, огибая глубокие лужи. К тому моменту, как Оливия вышла на площадь, нижняя часть ее брюк промокла насквозь и неприятно холодила лодыжки. Дождь все не унимался, улицы были пустынны, и почти из каждой каминной трубы вился легкий дымок. Дойдя до приземистого здания почты, Оливия поняла, что совершенно не представляет, в какой стороне находится дом миссис Грин. В прошлый раз путь к ее жилищу показался ей бесконечным, но вполне могло быть, что старушка намеренно вела ее длинной дорогой, чтобы после соблазнить чашкой чая и заполучить новую слушательницу деревенских сплетен. Решив спросить дорогу на почте, Оливия поприветствовала старого знакомца, который на сей раз прятался от дождя в просторной будке, стоявшей у крыльца. Пес узнал ее. Вышел, виляя хвостом, но тут же с неудовольствием отряхнулся и, что-то проворчав, вернулся на место. Проливной дождь, равно как и палящий зной, он одинаково не жаловал. За прилавком на высоком стуле сидела миниатюрная сухая дама в пенсне и вязала из белоснежной шерсти крохотные, будто игрушечные носочки. «Простите», — обратилась к ней Оливия. «Я ищу дом миссис Грин. Мы познакомились пару дней назад, и я хотела бы ее навестить». Вопреки опасениям Оливии, служащая почты не выказала никакого любопытства по этому поводу. Она аккуратно сняла пенсне, положила его стеклами вверх на прилавок и вышла к Оливии. Молча подвела ее к окну, а после кратко проинструктировала, по какой дороге ей следует идти и сколько раз и в какую сторону свернуть. Затем она также неспешно ушла за стойку, основательно уселась на стул и снова принялась за вязание. Оливия решила рискнуть. «Простите, что отвлекаю», — начала она. «Боюсь, мой вопрос может показаться вам странным. Скажите, не помните ли вы некую Айрин Шепли? Она жила вместе с матерью недалеко от фермы Томасов. Около 30 лет назад с ней случилось несчастье, и она свела счеты жизнью». «А, вы про полоумную Айрин», — довольно равнодушно отозвалась дама в пенсне, расправляя пальцами крохотную вязаную пяточку. Помню я ее. Шепли и ее мать убирались у моей свекрови, пока девчонка не натворила бог знает чего, и родители мужа не отказались от их услуг. Она продолжала вязать, шепотом считывая количество петель. «Да», — подтвердила Оливия, приготовившись к вопросам, с какой стати она интересуется местными событиями давно минувших дней, но их не последовало. Вместо этого женщина выложила на прилавок клубок белоснежной шерсти и с гордостью сообщила, приглашая разделить ее радость. «Дочь моя, старшая, 2 дня назад разродилась. Первая внучка у меня. И слава богу, что не мальчишка, хлопот с ними не оберешься. Сначала расстроилась она, мол, муж-то первенца ждал сына, а я ей говорю, нечего, дочь ты всегда к матери ближе. Будет и у нее, и у меня опора в старости. А парни они ненадежные. Сегодня вроде тут, а завтра попадет вожжа под хвост и в Лондон умотают. Или еще куда». Она махнула рукой куда-то в сторону окна. «Или новую войну затеют. Там эти...» Высоко подняв брови, глазами она указала наверх, но тут же ее скуластое лицо осветила улыбка. «Внучка-то, вылитая моя дочь, ну прямо как ее, малышку на руках держу». И глаза у нее засияли той фанатичной любовью, через которую не в силах прорваться трагедии внешнего мира. «Примите мои поздравления». Оливия церемонно склонила голову. «Скажите, а вы случайно не помните, как выглядела Айрин Шепли? Брюнетка или блондинка? Высокая она была или изящного сложения? Вот как вы, например?» Завуалированный комплимент не был принят. Даже легкий намек на существование хоть какого-то сходства с полоумной Айрин вызвал у собеседницы негодование и заставил ее нахмуриться. «Красивая она была. Тут ничего не скажу. Все это признавали. Но винтиков у нее в голове всегда не хватало с самого детства. Высокая, низкая, этого не помню. А вот волосы у нее были роскошные, светлые, с таким медным отливом, горели на солнце золотом. Веселая она была, за работой петь любила. Не хватало винтиков?» Задумчиво повторила за ней Оливия. «То есть она была слабоумной?» «Да, скажете тоже». Почему-то обиделась женщина, вновь берясь за спицы, и Оливия поняла, что та окончательно потеряла интерес к беседе. «Нормальная она была, ложку мимо рта не проносила. Но мать с ней смучилась. То Айрин с соседскими детьми играет, то с ними же по деревьям лазит. А ведь взрослая девица. А когда мистер Пулборо, почтальон местный, на покой собрался, упросила его продать ей старый велосипед и разъезжала на нем, как ни в чем не бывало. Мать ее стыдит, а та хохочет. Добром такое кончиться и не могло». Многозначительно заключила она и ханжески поджала тонкие губы. Оливия не нашлась, что на это ответить, но тут дверь распахнулась, и на пороге появились 3 местные матроны, пришедшие поздравить новоиспеченную бабушку. Маленькая комнатка сразу наполнилась запахом домашней снеди и мокрого твида, громкими восклицаниями и традиционными пожеланиями здоровья младенцу и его юной матери. Оливию оттеснили в сторону, и она, поспешно выйдя на крыльцо против своей воли, ощутила странную горечь и обиду за умершую много лет назад Айрин Шепли и ее ненужное никому дитя. На середине пути к домику миссис Грин дождь утих, превратился в легкую туманную взвесь, которая оседала на лице и волосах и смягчала все краски и звуки. И дальние холмы напомнили Оливии гигантские неряшливые клубки зеленой шерсти. В серебристой дымке не видно было даже овец, бродивших там по пологим склонам по мокрой траве. Дышалось тяжело, воздух был так насыщен влагой, что легкие с усилием принимали его. Еще очень сильно пахло дымом от горящего торфа, которым топили камины многие жители этой части деревни. Тяжелый макинтош, который выдал ей Хигнат, сковывал движение, но от влаги защищал хорошо. Тем не менее туфли у Оливии промокли насквозь, и чашка горячего чая, пусть даже из рук миссис Грин, начала казаться желанным призом. Однако ее ждало разочарование. Оливия долго стояла на ступенях крыльца, дожидаясь, пока ей откроют. Горничной у мисс Грин явно не было. А потом, когда старуха отперла дверь и подслеповато уставилась на нее, излагать дело пришлось наскоро, стоя на пороге, так как в дом ее не пригласили. «Эдвин дома», — пояснила миссис Грин со страдальческой гримасой. Оливия, изобразив понимание, сочувствием кивнула. «Миссис Грин, в прошлый раз мы с вами говорили об Айрин Шепли», — напомнила она старухе. «Я подумала, может, вы помните, как выглядела девушка, Какого цвета у нее были глаза, волосы? Говорят, она была красавицей». Миссис Грин, казалось, не сразу поняла, что от нее хочет гостья. Склонив голову к плечу, она прислушивалась к тому, что происходит в доме. Оливии пришлось повторить свой вопрос. «Айрин Шепли, миссис Грин, вы помните, как она выглядела?» Старуха посмотрела на нее слезящимися глазами. В них, наконец, отразилась искра понимания и уже знакомая Оливии готовность к сценическим эффектам. «Я тебе так, милая, скажу. Кто хоть раз видел Айрин Шепли, тот никогда уже б не смог ее забыть. Да-да!» Она многозначительно покивала. «Волосы у нее были темные, как сама душа у дьявола. Глазище чернее ночи безлунной. Это все потому, что...» Из дома донесся резкий громыхающий звук, будто в стену запустили стулом, и миссис Грин вздрогнула всем телом, но не обернулась, а только принялась говорить быстрее. «Что когда ее мать в тягости была, укусил ее бес, обернувшийся черным псом, и повитуха сказывала, что родилась она с отметиной дьяволовой, у нее на спине пятно было, распятие перевернутое, и ночью той разразилась гроза невиданная, все посевы побила, а реки из берегов вышли, так что все в округе знали, если посмотрит Айрин на младенца, не жить ему, а если скотину какую домашнюю тронет, ту болезнь настигнет». От нелепой истории, щедро сдобренной суевериями и деревенскими выдумками, Оливия торопела. Миссис Грин же, довольная собственным красноречием, заключила. «Люди говорят, вернулась Айрин. Что ж, не будет теперь покоя Понглтоном». И она захихикала, прикрывая рукой наполовину беззубый рот. Через приоткрытую дверь послышался то ли короткий вопль, то ли рев, и вся ее веселость тут же пропала. Миссис Грин сгорбилась под гнетом жизненных забот. Лицо обрело несчастное выражение, как у маленького ребенка, готовящегося заплакать. Она отступила в дом и уже собиралась закрыть за собой дверь, но Оливия предприняла еще одну попытку выудить у полубезумной старухи хоть талику полезных сведений. «А младенец Айрин? Миссис Грин, мальчик у нее родился или девочка? Постарайтесь припомнить, это очень важно!» — умоляюще попросила она. Старуха, стоя в полоборота и чутко прислушиваясь к происходившему в доме, больше не в силах была представлять обличительницу дьявольских козней и ответила со всей возможной простотой. «Ублюдок-то? Да не знаю я, откуда мне знать. Старая Шепли уехала сразу же, как дочь ее в землю зарыли. В тот же день уехала и не видал больше никто ни ее, ни ублюдка Айрин». Она пожевала бледными губами, пытаясь извлечь из глубин проеденной временем памяти ответ на вопрос Оливии, но безуспешно. С досадой на настырную гостью пожала плечами. «Парень это был? Как иначе? У Понглтонов всегда рождаются сплошь сыновья». И дверь ее домика захлопнулась. Проклиная про себя непостоянство йоркширской погоды, Оливия, продрогшая, с мокрыми ногами, брела по проселочной дороге, одной рукой удерживая капюшон макинтоша над головой, а другой не позволяя порывам ветра вывернуть зонт наизнанку. К тому моменту, как ее беседа с миссис Грин завершилась, дождь снова полил стеной. Поверхность луж вскипела от множества тяжелых капель, которые не в силах были удержать низкие мохнатые тучи. В голове у Оливии был сплошной сумбур, руки и ноги заледенели. Услышанное от жительниц деревни поколебало ее уверенность в первоначальной версии. Оскар Финч уже не казался ей самой подходящей кандидатурой на роль убийцы, хотя поведение его по-прежнему выглядело подозрительным. Выбрав короткую дорогу, Оливия, оскальзываясь в мокрой траве, перебирала в памяти все приметные события последних дней, все услышанные разговоры и сведения, что сообщил ей инспектор. Ветер изменил направление и бросил ей в лицо щедрую горсть холодных капель, словно издеваясь, и Оливия, чертыхнувшись от неожиданности, сделала неверный шаг и неловко упала, выпустив зонт. Бродяга-ветер тут же принялся с ним забавляться, погнал его вниз с холма, приглашая путницу вступить в игру. Оливия не стала гоняться за зонтом и уселась на каменистом возвышении, подстелив под себя макинтош и глубже надвинув капюшон. Капли стекали ей на руки, но она не замечала этого. Со стороны могло показаться, что девушка любуется замком, чьи очертания проступали в туманной мгле, будто вырезанные из серой замшевой бумаги. Но на деле она чувствовала к нему лишь неприязнь. Медлингтон Касл, надежно укрытый спинами холмов, по-прежнему казался ей гигантской несуразицей. Щетинился дымовыми трубами, зубцами стен, острыми короткими шпилями башенок, и внутри его ее уверенность в этом была тверда. затаился кто-то, обладающий злобной и разрушительной волей. Несмотря на ранний час, окна опалово мерцали, и Оливии пришло в голову, что из-за этих красноватых точек дом похож на многоглазое чудовище, затаившееся, терпеливо высматривающее в дождливых сумерках свою добычу. Передохнув, Оливия продолжила путь вниз по дороге, подобрав зонт, брошенный ветром, словно надоевшая игрушка, и обнаружила, что две спицы сломались. Когда она добралась до замка, силы окончательно ее оставили. В холле не было ни души, хотя горели все лампы, и откуда-то слышались протестующие женские крики. Сердце у Оливии заколотилось быстрее, и первой мыслью было: «Неужели опять что-то случилось?» Тревога за брата заставила ее торопиться, и она, сняв макинтош, набросила его на бронзовую руку статуи Геракла, не обращая внимания на то, с каким комичным ужасом изваяние смотрит на промокший плащ в прилипших травинках. В эту минуту на галерее послышались шаги, и через холл, не глядя на Оливию, пробежал Хигнет, а следом за ним появился Филипп, на ходу вытряхивающий сигарету из пачки. «Ну, слава богу, я уже думал отправляться на поиски. Черт знает, что тут творится, не знаешь уже, что и думать. Где ты была весь день?» Брат заметно волновался. «Я ходила в деревню повидать миссис Грин». Оливия говорила медленно, неосознанно пытаясь отсрочить еще одно страшное известие. «Я рассказывала тебе о ней. Я подумала, что, возможно, старая женщина помнит Айрин Шепли и скажет, как та выглядела. А что? Что тут произошло? Что-то случилось с Эдриком?» «Дети исчезли». Филипп шумно выдохнул табачный дым, и во влажной духоте холла тот повис перед ним мутным облаком. Инспектор Грумс хотел переговорить со старшим мальчиком, Робером, но ни его, ни младшего найти не смогли. Если в ближайшие пару часов дети не объявятся, то из участка прибудут констебли, чтобы прочесывать поместье.